Глава седьмая. Зимний тракт скрипел коваными полозьями, кряхтел от мороза и окутывался летучим паром. По краю степи, на горизонте, лениво катилось блеклое солнце, такое же холодное и негреющее, как и вся округа. И лишь одни колокольчики под резными крашенными дугами заливались звонко и живо, будто радовались этой стыни, накрывшей землю и поднявшейся в небо. Митрич горячил тройку, обгонял медленно ползущие вазы, иногда обгонял так рисково, что чуть не цеплялся за розвольни, и тогда ямщики ругались во след, грозились бичами, да толку-то, дюжевская тройка скоро терялась из виду. Боровой, завернувшись в шубу, спал как сурок, и от могучего храпа воротник так трепало, словно на улице была падара. Тихон Трофимович время от времени тыкал его под бок. «Да передохни ты, сердешный! Оглушил напрочь!» Боровой встряхивался, замолкал и тут же снова намертво засыпал, сначала чуть слышно посапывая носом, затем начинал посвистывать и вдруг, без всякого перехода, по-конски всхрапывал, и воротник будто оживал. Ни толчки на колдобинах, ни крики имщиков, ни звон колокольчиков, ничто не нарушало праведного сна бывшего государева слуги. Летели, проскакивали под лошадиными копытами версты, одна за другой, порошила легкой снежной пылью, и бойкое движение невольно настраивало на неспешные думы. Тихон Трофимович думал о том, что надо отправлять Зулиных с обозом в Тюмень, куда скоро по чугунке должна была подойти первая партия сепараторов от Гандерсена. Думал о том, что пора уже освещать церковь в огневой заимке, а еще думал о том, что в последнее время не успевает он управляться со своими обширными делами. И только досадуя замечает, там прореха обнаружилась, там не доглядел. А как везде поспеть, ума не приложить, хоть разорвись. Тяготили его эти бесконечные кружения в одних и тех же заботах. Покоя хотелось, неспешности. Да где их взять? Между тем уже замаячило впереди крайними своими избами Оконечникова. И Тихон Трофимович велел Митричу править к постоялому двору. Пора было обогреться и попить чайку. На площади перед постоялым двором, как всегда, шум и гам, толкотня, от саней и коней повернуться негде. Митрич едва-едва пристроился, начал выпрягать тройку, чтобы лошади не остыли на морозе после долгой скачки. А Тихон Трофимович растолкал Борового. «Прибыли, господин хороший. Пойдем, чайку пошвыркаем». «Чай не вино, шибко много не осилить». Боровой потянулся с рустом и вылез из кашовки, путаясь в длинных полах шубы. Зевнул, оглядываясь, и удивленно воскликнул. «Не как Оконечникова. Ну, Митрич, тебе бы губернаторские эстафеты гонять». «Да куда нам до губернаторских?» – заскромничал Митрич, хитровато ухмыляясь Борову. «Мы дюжевские. Нам казенной платы нету. Нам быстрее губернаторского надо поспевать. Так или нет, Тихон Трофимович?» «Так-то так, да не совсем, Митрич. Сначала сбрякал, а после спрашиваешь как?» Коля сказал, на том и стой, не оглядывайся. Ладно, пошли, а то все нутро застыло. Половой, только завидя дюжева, который показался на пороге, разбежался со всех ног. «Милости просим, Тихон Трофимыч! Вот, за этот стол усаживайтесь, чего изволите?» «Чаю, чаю для начала, покрепче!» Не успели глазом моргнуть, а на просторном столе, накрытом чистой скатертью, уже пыхтел самовар. поблескивая на боках медалями и вензелями. Горячий, обжигающий чай пили с морозу в охотку до обильного пота. Похрустывали белым комковым сахаром, закусывали мягкими шаньгами. По сторонам оглядываться было некогда. И никто не заметил поначалу, как с краешку стола примостился, будто из-под пола вылупился, пристранный человек. Длинноволосый, с жиденькой уже седой бороденкой, одетый в немыслимую рваную хламиду, в которой уже нельзя было угадать, чем она первоначально была, то ли пиджаком, то ли поддевкой, то ли рубахой. Одну руку человек прижимал к груди, и там у груди, под грязным тряпьем, что-то едва заметно шевелилось. Боровой подозрительно потянул носом, принюхался и сурово глянул на неожиданного соседа. «Ты бы, братец, переселился куда подальше?» От человека и впрямь так крепко припахивало, будто он явился из хлева, где убирал навоз. «Я понимаю, господин хороший», – поспешно заговорил человек, обращаясь почему-то к одному дюжеву. «Прекрасно осознаю, что лицезреть мой ничтожный образ удовольствия не доставляет. Но я прошу набраться терпения и выслушать меня. Окажите божескую милость в моем трудном положении. У вас глаза хорошие. Я сразу увидел. Хорошие». «Но?» – грозно спросил Тихон Трофимович и отставил в сторону блюдце с чаем. «Понимаете, господин хороший», – заторопился человек, боясь, что его недослушают и прогонят. «Понимаете, по причине моей запойности и бедственного положения я могу загубить очень близкое мне существо, которое ни в чем не виновато. Возьмите ее, она расходов никаких не требует. Так, по малости. А вам радость большая будет. Я от отчаянности вынужден. Но никто не берет, все смеются. А мне до слез жалко, что она загибнет из-за меня. Вот!» Человек разгреб на груди тряпье, вытащил маленькую кошечку. Она была абсолютно белой, и только на лбу, будто солнышко, маячило рыжее пятнышко. В дрожащих руках хозяина кошечка доверчиво выгнулась и прижмурилась, подняв розовый носик. Пушистый хвостик заплясал, изогнулся колечком и притих. Неверные вздрагивающие пальцы с черными ободьями грязи под ногтями почесали ее за ухом. Кошечка замурлыкала, и серое, и жульканное, как тряпка, лицо человека перекосилось. Он всхлипнул, но тут же переборол себя, заговорил по-прежнему торопливым голосом. «Это все, что у меня от прежней жизни осталось. Пусть живет. Я-то погибну, а ее жалко». «А какая она, прежняя жизнь, у тебя была?» — спросил Тихон Трофимович. «Долго рассказывать, да и не хочется. А была она?» Человек задумался и выдохнул. «Счастливая!» «Врешь ты все, братец», — вмешался Боровой. «Нутро у тебя печет, и опохмелиться хочешь. А кошонку ты не иначе где на улице подобрал, и турусы нам на колесах жалобные разводишь, а?» «Правда ваша, но только наполовину. И нутро печет, и выпить охота. Но я ее, дорогушу, так хочу отдать в хорошие руки, бесплатно, без всякой услуги. Я себе не прощу, если ее на что-то выменяю». «Да брось ты, болезный! Кого обдурить хочешь? Я вашего брата за версту насквозь вижу! Любезный!» — позвал он полового. «Подбеги к нам! Выкати венца, графинчик!» Половой обернулся мигом, и на столе встал запотевший графинчик зеленого стекла с узким и высоким горлышком. Боровой выплеснул остатки чая из своей чашки и щедро набулькал туда водки. Протянул через стол. «Пей, любезный, не стесняйся. А кошонку себе оставь. Глядишь, и другие дурачки подвернутся. Разжалобишь, а?» Водка через края чашки плескалась на скатерть. Человек проглотил слюну, кадык на худой жилистой шее дернулся под кожей туда-сюда. И еще раз, еще... Но тряские руки, в которых он держал кошечку, остались в прежнем положении. «Пей!» – уже с угрозой в голосе не предлагал, а приказывал Боровой. Тихон Трофимович не вмешивался. Молчком поглядывал то на одного, то на другого и терпеливо ждал, чем кончится. Человек руки к чашке так и не протянул, только покачал головой и тихо сказал. «Грех ваш, господин хороший, слабого человека искушать. Я же вам объяснял, мне ее спасти надо. Она мне сейчас дороже жизни своей пропащей. А вы не поверили. Прощайте, извиняйте за беспокойство». Он поднялся с краешка лавки, удобнее перехватил на руках кошечку. Боровой со стуком поставил чашку на стол, выплеснув водку, едва не до донышка. «Погоди!» – остановил Тихон Трофимович. «Погоди убегать! Давай мне свою кошку! В хорошие руки! Сохраню!» «Правда?» – воскликнул человек, все еще не решаясь передать кошечку. И на сером землистом лице замаячило подобие улыбки. «Сказал же, верное слово! А я сказал, отрезал. Давай сюда!» «Фу!» – плюнул Боровой. «Кометь ломают!» Но Тихон Трофимович на него даже не глянул. Принял кошечку в свои раскрытые ладони и ощутил пальцами, как трепыхается под тонкой и теплой шкуркой сердечко. Вдруг ошеломила простая мысль. Тоже ведь жизнь, пусть и кошачья, и хрупкая до невозможности. Сожми сейчас пальцы, и нет ее, была и нет. Он тяжко, совсем по-стариковски вздохнул и стал натягивать шубу, неловко придерживая одной рукой свое неожиданное приобретение. Натянул, запахнул на груди, укрывая кошечку, направился к выходу. Но остановился возле порога, вспомнив. «Как ее кличешь?» «А просто, Белянка. Белая, значит, Белянка. Спаси вас Бог, господин хороший». И странный человек низко поклонился. Тряпье на груди разъехалось и выпал, повиснув в воздухе. Простой крест на грязной, пожелтевшей от пота веревочке. «Тебя-то как звать, величать?» «А я никто. И зовут меня никак. Зачем это?» «Прощайте». «Прощай ты, братец». Вышли на улицу. Митрич уже сидел на облучке, разбирал вожжи. Подошли к кошовке, стали усаживаться. Но Боровой все никак не мог успокоиться, плевался и вскрикивал. «И ты ему поверил? Прохиндей! Клейма ставить некуда!» «Да не разоряйся ты!» – осаживал его Тихон Трофимович. «Человек он, и все тут! Только жизнь стоптала, а человеком остался!» «Уж сколько лет тебя знаю, Трофимыч, а все удивляюсь. Ты другой раз как дитя малое, даже неразумней. Ты бы ему еще денег отвалил полмешка». «Я бы дал, да он не возьмет». «Не возьмет? Не смеши меня. Это он с водкой тебя переломил. А деньги за милу душу». «За милу душу, говоришь? А давай проверим!» Тихон Трофимович вытащил кошелек, достал из него деньги. «Митрич, забеги, отдай бедолаге!» Митрич вернулся скоро, протянул деньги хозяину, удивленно хмыкнул. «Правда твоя, Тихон Трофимыч, не берет. Только благодарность тебе пересылает». «Вот так, Боровой, а ты говоришь. Ладно, поехали». Он сунул руку под шубу и удивился. «А теплая какая! Будто печка за пазухой!» Улыбаясь, Тихон Трофимович уселся в кошовку. В дороге время от времени выпрастывал руку из мохнашек, засовывал под шубу и снова улыбался. Боровой сердито сопел и косоротился так, будто его кровно обидели –